Заключение. Ну вот и все. Аудиокнига закончилась, и нам с вами придется ненадолго расстаться. До новых книг, которые уже в процессе. Конечно, в этом разговорнике для родителей не были рассмотрены абсолютно все темы для важных разговоров с детьми. Тогда бы пришлось писать не разговорник, а десятитомную энциклопедию. Но я надеюсь, что самое важное для себя вы все-таки смогли найти. Хочу выразить вам свою поддержку. Быть родителем – одна из самых трудных и невероятно важных работ, в которой невозможно не наделать ошибок, как ни старайся. Тем более, что сейчас вокруг столько противоречивой информации и советов на тему воспитания детей. Ответственным мамам и папам легко окончательно запутаться, пытаясь решить, что делать и чего не делать, чтобы растить ребенка правильно. Я попыталась написать эту аудиокнигу так, чтобы она не запутывала, а наоборот, проясняла для вас способы эффективной коммуникации. Чтобы она давала очень конкретные примеры, которые можно использовать прямо сегодня. Чтобы она не просто указывала, чего нужно избегать, но и понятно объясняла, почему. Чтобы в итоге вы могли выбрать стратегию разговора самостоятельно, основываясь не только на рекомендациях, но и на эксклюзивных знаниях о своем ребенке, которых нет ни у одного эксперта по детской психологии, но которые есть у вас. Удалось мне это или нет, решать вам. Хочу напоследок подытожить несколько основных принципов в разговорах с детьми, которые сквозной мыслью идут через все главы. Я уверена, что внимательные слушатели их уже запомнили. Первое. Следуйте за ребенком. Это значит, отвечайте, если задан вопрос. Это значит, не отвечайте больше, чем было спрошено. Это значит, не давите, если ребенок не хочет разговаривать на какую-то тему или явно не готов. Это значит, узнавайте контекст. Интересуйтесь, почему ребенок что-то конкретное спрашивает. Это значит, замечайте, что он, она испытывает сильные чувства, и реагируйте на них. У всех нас есть совершенно нормальная потребность дать что-то своим детям, но в ходе разговора неоднократно придется немного приглушать ее, чтобы не перегрузить. Второе. Не пытайтесь быть экспертом во всех вопросах. К счастью, детям очень редко нужна техническая точность наших ответов. Скорее, им нужно почувствовать нашу готовность разговаривать, нашу заботу и внимание. Поэтому совершенно не страшно, если вы чего-то не знаете. Это хороший повод спокойно сказать: это сложный вопрос. Я сейчас не знаю ответа, поищу и тебе скажу. Или хочешь, поищем вместе. Такие моменты научат детей, как в будущем обходиться с собственными пробелами в знаниях и как решать задачу, если чего-то не понимаешь. Третье. Не выносите суждений о детских вопросах и сложностях, не считайте никакие вопросы глупыми и странными. Не сердитесь, если вопросы повторяются после того, как вы уже на них ответили. Слушайте, что именно детям нужно узнать и что их беспокоит. Пытайтесь посмотреть с их точки зрения. Известно, что дети не всегда в состоянии выразить то, что они имеют в виду. А то, что они выражают словами, не всегда означает для них то же, что и для взрослых. Так что иногда попытки понять, что же на самом деле их волнует, могут занять некоторое время. И очень важно в ходе этих попыток не оставлять у детей ощущение, что они что-то делают или говорят неправильно. Четвертое. Ищите точку баланса в выражении собственных чувств. Некоторые темы не оставляют нас равнодушными, и с одной стороны очень правильно показывать детям, что мы живые и тоже можем переживать, как и они. С другой стороны, некоторые наши реакции и эмоции могут их напугать, потому что будут для них чрезмерными. Поэтому старайтесь искать эту точку, где вы не робот-энциклопедия, но и не человек в истерике. Возможно, вам потребуется поддержка со стороны других родителей, друзей или психолога. 5. Развеивайте мифы и заблуждения. Как вы уже знаете, дети мыслят очень конкретно, с тенденцией к магическому мышлению. Часто в их картине мира все вертится вокруг них. Чем младше ребенок, тем сильнее это будет влиять на его представление о какой-то теме или предмете. Вылавливайте эти кусочки и старайтесь объяснять, как все обстоит на самом деле. Так вы поможете ребенку тверже стоять на почве реальности. 6. Избегайте страшилок. На самом деле в некоторых темах довольно сложно их избегать, потому что они там по факту есть. Например, есть последствия употребления наркотиков, есть страшное в теме смерти и прочее. Но строить на них всю систему убеждения не стоит. Во-первых, ребенок вырастет, поймет, что вы несколько преувеличили опасность и может обвинить вас во вранье. Во-вторых, пока он этого не поймет, он будет сильно бояться сам, и неизвестно, до какой степени разрастется его страх и тревога. К сожалению, тот, кто боится, имеет не очень много шансов научиться обращаться с предметом беседы. Так что страшилки только в меру, в компании с обычными разговорами и фактами. 7. Старайтесь не слишком занудствовать. Проявляйте свой ум и эрудицию аккуратно. Если чувствуете, что разговор из диалога начал превращаться в лекцию, и внимание ребенка стремительно падает, вовремя остановитесь. Лекционная форма подачи требует ресурсов внимания и памяти, которых у большинства детей еще нет. Поэтому они просто забудут и пропустят 80% из того, что будет в вашем нескучном монологе. А некоторые еще и приобретут негативный эмоциональный якорь. Особенно хорошо и быстро это работает у подростков, как мы знаем. В общем, лекции они еще успеют наслушаться в университетах и колледжах, а вам лучше просто с ними болтать. 8. Не обязательно быть согласными со всем, что вы рассказываете. Можно рассказывать о разных вариантах и точках зрения, упоминая, что вы придерживаетесь варианта А. Но варианты Б и С тоже желательно не игнорировать, потому что дети растут и со временем все равно узнают много нового за пределами наших рассказов. Лучше, чтобы они узнали это новое от нас. Тогда у них может появиться другой подход к определенным темам, и для этого важно дать им как можно больше альтернатив. Не беспокойтесь, скорее всего, они выберут тот же вариант, что и вы. 9. Будьте увереннее. Разговаривая с ребенком обо всем, что считаете нужным, вы поступаете правильно. Это подтверждают исследования по всему миру. К сожалению, наша российская среда такова, что каждый не просто считает себя экспертом в вопросах воспитания детей, но и не стесняется высказывать свое мнение другим родителям без их запросов, просто потому, что пришло в голову и распирает. И очень многие люди убеждены, что с детьми разговаривать не нужно, или, например, что детей нужно бить, а не объяснять им что-то. Так вот, не слушайте критиканов, особенно если у вас нет оснований доверять их опыту. Не слушайте и меня, если я говорю что-то, что совершенно не подходит вам. Вы – самый главный эксперт для своей семьи и своих детей. Точка. 10. Расслабьтесь. Какой-то разговор может пойти не так. Где-то вы можете сделать ошибки или уже сделали, или еще сделаете. Где-то что-то забудете. Короче, на 100% идеально все равно не получится. Не только у вас, но и ни у кого, и у меня тоже не выйдет. Все, что мы можем, это продолжать пытаться. Тепло, с заботой и вниманием к детям, а еще с уверенностью, что рано или поздно что-то сдвинется в нужную сторону. Так что отложите перфекционизм и напряжение и будьте собой. Это у вас должно очень хорошо получиться. И последнее. Общение с детьми требует много времени, силы, терпения, потому что нам приходится не только приспосабливаться к их темпу понимания и к детской картине мира, но и учиться регулировать собственные эмоции. Поэтому, пожалуйста, дорогие родители, позаботьтесь и о себе тоже, чтобы у вас было откуда взять всю эту энергию и мудрость, которая вам понадобится. И все вернется старицей. Если у вас остались вопросы, комментарии или пожелания, буду рада их получить на Фейсбуке Екатерина Сигитова, в Инстаграме П. Сигитова, на сайте sigitova.ru или через почту katya@sigitova.ru. Не прощаюсь. Скоро увидимся. Искренне ваша Екатерина Сигитова.